Глава 6. Отсмеявшись, пошел проверить девчонку. К счастью, она просто спала. Бедняжка. То я ее чуть не задушил, вон какие синяки на шее остались. То Керис напугал. Фокусник, блин, победитель деревьев. А она и так вся какая-то замученная. Взяв еще пару одеял, одним укрыл ее, а из второго соорудил подушку. Убедившись, что все нормально, вспомнил, что я все еще весь в кровище, как упырь. Взял штаны и автомат, без него теперь никуда, одного Мишки хватило, и пошел отмываться. Кир как раз взял топорик и рассматривал поваленное дерево. Оно, слава богу, почти сразу потухло и сейчас лишь местами тлело. Отмыться так сразу не получилось. Засохшая кровь никак не хотела смываться. Мыла же нет. Вот и пришлось тереть шкуру подручными средствами. Сначала попробовал глиной, без толку. Потом песком. Не самая лучшая идея. Чуть кожу с себя не содрал. После 15 минут мучений вспомнил, что раньше вроде золой пользовались. Правда, не помню, вместо ли мыла. Ну, попробуем. Побежал к костру и начал мылиться. Кер, увидев такую картину, начал хохотать. Ну-ну. «Тебе бы так». Покрыв себя с ног до головы золой и став похожим на вовсе уж невероятное чудовище, главное, чтобы девушка опять не проснулась, а то обеспечит себе психологическую травму, побежал смывать. Вот теперь дело вроде пошло. После третьего раза отмылся до скрипа. Даже настроение поднялось. Сразу захотелось жрать. Не есть, а именно жрать. Вернувшись в лагерь, порылся в припасах и закинул в рот несколько кусков сушеного мяса, принялся пережевывать. Для аппетита, так сказать. Потом помог Киру оттащить уже порубленное дерево. Вроде все, с делами покончено. Теперь кабанчик. «Сейчас, Кир, мы будем готовить шашлык», — с важным видом сказал я. «А что это?» «Это пища богов». Еще более загадочно ответил я и направился к припасам. «С тебя разделать кабанчика!» Мясо я решил замариновать в вине со специями. Вино после первого дня мы употребляли очень умеренно, и еще оставалось два больших бурдюка. Из специй был черный перец, по виду и на вкус ничем не отличающийся от земного, и два вида каких-то душистых травок, незнакомых, но за это время ставших привычными. Мясо с ними получалось «пальчики оближешь». Кер освежевал и разделал тушку, а я нарезал кусочками мяса и покидал его в котелок. Залил вином. Добавил специи и соли и, хорошо перемешав, придавил серебряной тарелкой. Тарелка была большой и отполированная, и придавливая мясо, я увидел свое отражение. И офигел. Схватил тарелку, повернулся к солнцу и принялся разглядывать свое лицо. Или не мое. Во-первых, не было шрама. Совсем. Ни следа. А во-вторых, выглядел я максимум лет на 20. «Кер, это что?» Я обвел пальцем вокруг своего нового лица. «Последствия заклинания. Я, правда, не думал, что она даже старые шрамы убирает». «Вот так пластическая хирургия. Можно клинику открывать. С рекламным лозунгом «Приводите медведя, и мы вам поправим рожу». «А почему я выгляжу на 10 лет моложе?» «Это, Макс, побочный эффект заклинания. У магов с этим проще, они сами могут выбирать, в каком возрасте приостановить старение. А у нас вот так». «То есть, как приостановить старение? Я что, теперь стареть не буду?» «Будешь», — хмыкнул он, — «лет через 70». «Ну ничего себе. Даже не знаю, радоваться этому или нет. С одной стороны, это круто, вечно молодой. Ну, не вечно, но долго. А с другой, это же никто воспринимать всерьез не будет». «Хотя кто не будет воспринимать, дадим в зубы и сразу воспримет. Тоже мне проблема. А вот от шрама избавиться — это круто. Я хоть и не смазливый мальчик, но все равно не нравился он мне». «Кир», — серьезно обратился я к парню, — «еще раз спасибо тебе. Я теперь твой вечный должник». «Да не за что, Макс», — даже засмущался он. «Ты бы ведь меня тоже не бросил. Долго этот твой шашлык стоять должен?» «Не очень. Не терпится попробовать?» «Нет, пошли лучше мечами позвеним, а потом покажешь мне тот удар ногой с разворота». Тренировка сегодня не задалась. Я, взяв меч, сразу убедился в своих новых способностях. Он был слишком легким, просто очень легким. Я теперь мог им работать одной рукой, И все то, чему меня учил Кер, стало бесполезно. Нужен либо меч тяжелее, либо что-то во вторую руку. Щит, а еще лучше дагу, чтобы ловить удары противника. Попробовал приспособить свой трофейный тесак. Сталь отличная, лезвие длинное, но стало еще хуже. Вообще весь рисунок боя рушился. Мечом размахивал как палкой, а ножом пытался работать в стиле ножевого боя. Короче, плюнули мы на это дело. Керис обещал что-нибудь придумать до завтра. Хотя что тут придумаешь? Оружие другое надо. Приступили к рукопашке. Попробовали провести спарринг, и тоже ничего хорошего не вышло. Теперь у Кера. Он за это время неплохо продвинулся, схватывал все буквально на лету и даже иногда меня доставал. Выяснилось, что это только за счет скорости, а сейчас в скорости мы сравнялись. И я, не рассчитав, его сразу вырубил. Потом откачивал. К счастью, недолго, черепушка у него крепкая. В общем, плюнули и на рукопашку. Пошли готовить шашлык и пить вино. Керес занялся костром, а я выстрогал 6 палочек а-ля шампур и стал насаживать мясо. Закончив с этим, просто сидели, пили вино и ждали, когда прогорят дрова. Несмотря на богатый впечатлениями день, чувствовал я себя великолепно, и настроение было замечательным. Когда мясо уже шкварчало над углями, а по поляне поплыл аромат шашлыка, проснулась девушка. Сначала заворочилась, а потом села, натянув одеяло до подбородка и испуганно уставившись на нас, а мы на нее удивленно. Как-то уже успели про нее забыть за всеми сегодняшними хлопотами. Да и венца приняли уже прилично. Расслабились. «Добрый вечер, сударыня!» Первым опомнился я. «Прошу к столу». Девушка оглядела себя, заглянула под одеяло и, видимо, не сочтя нас маньяками, осторожно приблизилась. «Присаживайтесь. Позвольте представиться. Максим Ивлев». Я встал с бревна, выпрямился и кивнул. Хотел щелкнуть каблуками, но, вспомнив, что босиком не стал. А еще я выяснил, что уже слегка датый. Тот-то меня на церемониал потянуло. «Керрисон Терен», — в свою очередь встал и представился Кер. А он, оказывается, Керрисон. Значит, Керрис — это сокращенный вариант имени, а я его вообще до Кера сократил. Но он вроде как не против. «Баронесса Лемира Келлер. Очень приятно». Смутившись, представилась девушка и присела на самый краешек бревна. Спина прямая, и видно, что чувствует себя очень неловко и настороженно. А девочка симпатичная. Темные волосы, серые глаза, чуть курносый маленький нос. Стройная и спортивная, хоть и невысокая. Еще бы умыть и причесать, будет вообще красавица. Я встал и, немного покачиваясь, дошел до наших вещей. Там, покопавшись в мешках, нашел еще один серебряный кубок. Вернувшись, наполнил его вином и протянул девушке. Она, чуть поколебавшись, взяла. «Давайте выпьем за знакомство», — предложил я тост. «А что? Настоящий русский тост. Затем поужинаем этим восхитительным мясом, и вы, баронесса, расскажете, какими судьбами в наших краях». Вот это меня понесло. «В наших краях». А может, это вообще ее земля? А, ладно. Отмажемся, если что. Мясо действительно оказалось великолепным, вино вкусным, а компания приятной. По крайней мере, я на это надеюсь. Элемира к концу ужина окончательно расслабилась. Правда, мордашку испачкала еще больше.